разбудил меня волшебный запах жареного мяса с приправами. Я сглотнул слюну, открыл глаза и увидел прямо перед собой большой деревянный поднос, заставленный самой разнообразной снедью. Поднос держал Михалыч и ехидно мне улыбался. «Оголодал, внучек, за ночь-то». «Деда», — я протер глаза, — «а ты чего живой-то? Я думал, ты после вчерашней пьянки день пластом лежать будешь». Дед закехал и похлопал себя по безразмерному кошелю. «А я ведь эликсиром похмельным запасе. Теперь, хошь, каждый день пить могу до упаду». «Не надо», — строго сказал я. «Дед, ну мы же на дело сюда прибыли, а не пьянствовать. Ты уж потерпи, а потом, как выполним наказ Кощеев, обмоем сразу всей канцелярией». Михалыч покивал головой и смущенно протянул. «Да это я вчера годы было и вспомнил, внучек. Вот и решил с ребятками посидеть, как в старые времена». «Ну куда? Куда, не умывшись, мясо в рот тянешь? А ну марш во двор, я полью тебя сейчас. Умоешься, потом уже и позавтракаешь. Федька, положь курицу. Кому сказал?» «А что ты там про былые годы говорил?» — спросил я уже во дворе гостиницы, отфыркиваясь от воды. «Так я же, внучек», — принялся за рассказ Михалыч, зачерпывая из бочки очередной ковш и опрокидывая его мне на голову. «Так и не накопил себе ничего на старость. Все сразу и проматывал. Как вернусь из гостей от очередного толстосума или банка какого, то первым делом к Кощеюшке в общак долю отправляю. Потом часть отдам жонка с дитятками, у которых кормильцы на каторге маются, а на остальное ребяткам пиры закатываю». «Ох, гуляли мы, Федь, не поверишь, по неделям из-за стола не вылазили». «Ну, каждому свое, наверное. Я бы точно откладывал себе на будущее». «Так скучно же так, внучок». «Ага, украл, выпил в тюрьму. Романтика», — процитировал я фразу из известного фильма. «Не, на каторгу я только разочек и попал. И больше не захотелось». «Да ты что, у нас? И долго пришлось отсиживаться?» «Да какой у нас? В Англии ихней, бусурманской. Сразу на свинцовые копии отправили. А мне вдруг так на родину захотелось». Дед вздохнул и потер совершенно сухие глаза. «Березку обнять, степной ковыль понюхать». Я и подбил ребятишек, мол, давайте домой лучше пойдем, чем здесь загибаться. Ну и вернулись на Русь. Вот так прям просто взяли и вернулись. Вот так просто, внучек, и вернулись. Перебили охрану, пошли ваташкой до моря, по пути подбирая все, что пригодиться могло. А как к морю вышли, тут и кораблик нам попутный попался. Да ладно. Вот так вас на борт взяли и на Русь отвезли. Банду каторжан. Ох, вот неверящий ты у меня, Федька. На вот, ешь лучше. Мужи вернулись в комнату, и я накинулся на завтрак, хотя продолжал сгорать от любопытства. Дед редко рассказывал про свои прошлые годы. «Так что там, нямчавка, с кораблем деда? Как вас на него пустили-то?» «А чё это мы у кого разрешение стали бы спрашивать?» — закекал дед. «Выбрали кораблик побольше, да ночью и залезли на него». «А команда, капитан?» «Капитан с офицерами своими сразу за шпаги схватились, царство им небесное. А простые морячки с нами решили поплавать. И не пожалели. Федь, они и рулили, и парусами ловко управлялись. А мы им за это и из Бордо до Лиссабона, из Барселоны до Палермо, с Мальты до Афин, и так до самого Царьграда часть доли своей отдавали. Они домой, небось, совсем не бедными вернулись». «Не понял, вы что, грабили и пиратствовали по пути?» «Да Господь с тобой, внучок. Просто заходили в город какой-нибудь побольше и просили Христа ради, мол, помогите сирым да убогим». Михалыч снова закекал. «Ну да, конечно. А серьезно? А серьезно? Раз ты рот разъявил, то и пихай в него ногу куриную. Че без дела-то сидеть?» «Вот правильно. Мы, внучек, как в город попадали, так сразу в кабак шли. А уже потом день эдак на третий...» «Да пережевывай же, смотреть на тебя тошно». «Да жую я, жую. И что на третий день?» «А бургомистру шли уже, или к губернатору какому, и вот его тогда и просили поделиться, да подкинуть нам деньжат на хлебушек и воду». «Ага, ну да, а стража что же? А ты, внучек, думаешь, они там все в Европах дурные? Стражники, как увидят нас, оборванных да голодных, сразу слезами от жалости обливаются, да по домам расходятся. Даже топорами толком помахать им приветственно не удавалось». А бургомистр вам сразу хлеб и воду вот так просто и выдавал? А куда идти ему деваться? — хмыкнул дед. — Жить-то всем хочется. А то, что тут тебе рассказывать будут, как я, возвернувшись, 5 сундуков золота в Лукошкино прокутил, не верь. У нас на Брешь 3 улицы да 5 переулков. И 3 сундуков не набралось после того, как я Кощей его долю отсчитал. Однако, — протянул я, ухвативши кружку с компотом, — а потом? Суп с котом, — отрезал дед. Дела пора делать, а не байки тут боить. Вон, Аристофан тебя дожидается с докладом. Я его к Машке Покудова определил, чтобы завтракать не мешал. Ох, а я про Машу и забыл совсем. Деда, а Маша здесь ночевала или у посла своего? Здесь, внучек, к полуночи заявился. Да сразу и давай подчищать пироги, что после тебя еще оставались. Да вином их заливать. А потом вскочила на стол и стала ребятишек моих новомодным танцам французским обучать. И все-то вы врете, дедушка Михалыч, донеслось из-за стены. И не пироги там были, а всего 3 бублика. И не вино, а пиво. И танцы вовсе не французские, а испанские. Ну, испанские, так испанские. Покладисто согласился дед. Гони к нам, чертеняку нашего. Это босс шагнул в нашу комнату, Аристофан. Какие указания в натуре сегодня будут? Здорово, Аристофан. Вы как обустроились? Без базара, босс. Колымдай дом Кожевенника уже выкупил. Мы там конкретно и обосновались. Реальное место, босс. И дом большой, и в сарае для чего угодно места хватит. А Алена? С нами она. И это, босс, Аристофан расплылся в улыбке. Мы пару тебе пришлых бесов типа отловили. Да ну. И что они? Да левые они, босс. С южных земель к нам на приработки отправились. Чмошники какие-то. Порядочному бесу и стоять рядом с ними западло. А еще один удрал. Ну ничего, отловим. Допросили их. Что они про Алену Вячеславу говорят? Да так и говорят, что наняла их бесовка. Вручила пяток яблок отравленных и велела участкового типа извести, а меч спереть. Мы, кстати, 3 яблочка у них в сумке и нашли. 3. Одно участковому скормили, значит, 4 должно оставаться. 2, босс, потопился Аристофан. Из этих 3 мы 2 этим бесам и скормили, чисто поприкалываться. Одно и осталось. А еще одно у 3-го гада, он зачем-то его себе забрал. О как, померли бесы-то от яблочек. Да ну, босс, помрут они, как же. Окосили, как от плохого самогона. Мы их вытащили за город, да, в смородину и сбросили. Пущай теперь реально на свои земли и плывут. Аристофан заржал, а я махнул рукой. Да и фиг с ними. А твои парни чем занимаются? Да-ка сидим, ждем приказа, пожал плечами Аристофан. Несколько пацанов по городу бродят, присматриваются. А 3 у пришлых бесов бизнес переняли. Квасняка кошмарить дальше думают. Заборы ему сносить и заново строить. Чего в натуре хорошему делу пропадать? Ясно. Ладно, развлекайтесь пока, но будьте начеку. Да и 3-го беса отловите все-таки. Без базара, босс. Аристофан откланялся и исчез очень довольный. Явно в Лукошкино ему нравилось. А тут и Колымдай с нами связался по булавочной связи. «А, Колымдай, тут Аристофан говорил, что ты дом Кожевенника в аренду взял. Без проблем обошлось. Все в порядке, Федор Васильевич, он только рад был. А у нас тут на милицейском подворье развлечение сплошное. Народ туда-сюда бегает. Кто на мента покойничка поглазеть, кто к поминкам готовится. А Шмулинсон, помните такого? Он гроб доставил. Ух ты ж. У меня нехорошо заныло внутри. Так умер все-таки участковый, получается. Да куда там, засмеялся Колымдай. Живехник, только шатает его еще. Но все равно погрузили его уже в телегу, забросали соломой и вроде бы к гороху отправились всем отделением. Ха, конспираторы. Точно. Хорошо, майор, продолжай следить за Бабкиным теремом. Так точно, господин генерал. И Колымдай завершил связь. Но не успел я начать отполировывать завтрак чаем с булочками, как Михалыч вдруг дернулся, сделал страшные глаза и, выудив из-под подушки зеркальце для связи с Кощеем, протянул его мне. «Здравствуйте, Ваше Величество!» «Здоровее видали!» — хмыкнул Кощей и нацелил на меня костлявый палец. «Быстро, Федя, собирай команду, подымай бесов и бегом в подвалы гороховские!» «А что случилось, Ваше Величество?» «Случилось, что пьянь-то царская совместно с ментом Никиткой надумали турнир устроить для женихов Марьянкиных. Да и пусть развлекаются, нам-то что? А то, что они хотят меч-кладенец в турнире использовать». Кощей развел руками. «Как специально прям. Так нам надо...» Очень быстро меч тот спереть. Времени у вас часа два есть, не больше. Бесам кражу поручи. Они ловкие паразиты, куда угодно без мыла пролезут. Все, давай, работай. И царь-батюшка отключился. Слышал, Михалыч? Ох, чешь мне, засуетился дед. Зови срочно взад Аристофана, внучек. Верно. По булавочной связи я велел командиру бесов как можно быстрее снова явиться к нам, а сам спросил Михалыча. Деда, что там с отмычками? Обижаешь, внучок. Дед порылся в кошельке и достал замысловатую железку. Во, красавица. Мне-то и гвоздя хватит, а чертям нашим бестолковым я вот такую вот соорудил. Босс, вломился к нам Аристофан, перепуганный и взволнованный. Сделав ему жест обождать, я заорал. Маша, Машуля, зайди срочно ко мне. Наша викторианистая вампирша тут же проскользнула в комнату, и я быстро ввел коллег в курс дела. Коротко говоря, прямо сейчас надо меч-кладенец спереть. Планы резко изменились. Кощей батюшка говорит, что если за пару часов не успеем его умыкнуть, то что? Хрипло спросил Аристофан. То плохо нам будет. Особенно тебе, как главному исполнителю. Так что бери у Михалыча отмычку и у Маши перстни с алмазами и быстро-быстро отправляйся на дело. Маша с неохотой потянула с пальчика в колечки и, протянув их бесу, многозначительно улыбнулась, выпустив клыки. «Да ты чё, в натуре?» — завопил Аристофан. «Даже и не переживай, верну колечки в целости». «Хороший мальчик», — кивнула ему Маша. «Иди сюда, чертяка», — позвал Аристофана Михайлович. «Расскажу, как двери открывать будешь». «Машуль, давай быстро переодевайся в местную одежду, с нами пойдешь, мало ли что». «Ну вот», — Маша опечалилась. Наверняка собирался к своему кнутику улизнуть. «А у меня столько дел на сегодня запланировано было». «Это каких же, интересно?» «Ой, ну, месье Теодор, мало ли у девушки проблем может быть. Волосы помыть, постирать кое-что, покушать опять же». «Потом, Машуль, дело есть дело». «Это босс», — вмешался Аристофан. «Я пошел в натуре». «Все тебе, Михалыч, рассказал». «Давай тогда. Удачи. А мы тебя в новом доме ждать будем. В кожевенной лавке». Аристофан исчез, а мы собрались и вышли на улицу. Солнышко припекало, но как-то ласково. Народа поблизости не было, грязь на улицах подсохла. Благодать. Если бы отдыхать, а не работать. А мы быстрым шагом направлялись на Колокольную площадь рядом с базаром, где и находился арендованный нами дом. Чем ближе мы подходили к базару, тем больше народу попадалось нам по пути. А уж на самом базаре, как всегда, была толпа, крики, хохот и ругань продавцов и всегда желанных, но капризных покупателей. Пробившись через толпу, мы вышли на Колокольную площадь. Уж и не знаю, почему ее так назвали. Ни одного колокола я тут не заметил. «Смотри, внучек, вон наш дом», — указал Михалыч на высокий забор, состоящий сплошь из подогнанных друг к другу бревен. «Ну а как же? Тут, если дом хоть чуть солидный, то высоченный забор, запертый накрепко ворота и маленькая калитка, в которую протискиваться надо, наклонившись. Штурмом легко такой забор не одолеть, а если и найдется умелец, что перелезет через трехметровую высоту, то с той стороны его уже будут ждать радостные собачки с теленка размером и с клыками, как у Маши. Прием только по предварительной записи, короче. Но сейчас нам такой был только на руку. Зачем нам любопытные глаза, которых у Лукошкина насчитывалось 30-40 тысяч пар? На наш стук калитку отворил один из бесов Аристофана. И мы по одному прошмыгнули в большой двор, заставленный бочками, какими-то ящиками и прочим хламом. Сарай, предназначаемый нами в качестве ангара для летучего корабля, и правда был очень большой. А из дверей дома нам уже махал рукой Колымдай. В доме было тихо, чисто и вполне уютно. И просторно. Колымдай пожал нам с Михалычем руки, а стоящая рядом с ним Алена поклонилась. «От Аристофана ничего не слышно?» — сразу спросил я майора. «Никак нет, Федор Васильевич. Но, думаю, уже скоро должен явиться. Да вы не переживайте, для бесов это плевое дело». «Хорошо бы», — с сомнением протянул я. «Как у тебя дела, Алена?» «Все в порядке, батюшка-секретарь», — заулыбалась Алена. «Чертежи корабля у гороха в личной горенке хранятся». «Уже разведал. Молодец». «Только добраться до них пока не могу», — она разочарованно вздохнула. «Они в сундучке с другими бумагами хранятся». Я подглядела. «А вот тайное место, куда горох этот сундучок прячет, никак не подсмотрю». «Да и ключик от ларца он постоянно на шее носит». «Взглянуть бы на этот ларец», — протянул Михалыч. «Я бы тебе живо ключ изготовил». «Не надо, дедушка», — улыбнулся Алена. «Я все равно подберусь к чертежам. Время же у нас еще есть». «А вы, дедушка, лучше шапочку мою верните, а то не всегда удается открыто в дворец проникнуть». Михалыч, покопавшись в своем кошеле, с видимым сожалением отдал бесовке шапку-невидимку. «Эх, хорошая вещица! В нашем деле ведь очень даже способствует». В горницу валился тяжело дыша Аристофан с двумя бесами. «Это босс, сделали дело в натуре». «Ух, молодцы!» — обрадовался я. «Без проблем? Как прошло? Где меч?» «Тут и это», — смутился Аристофан, кивком отправляя своих подручных за дверь. «Оставили, типа, мы меч там». «Как? Почему?» «Лоханулись паразиты», — проворчал Михалыч, ухватив Аристофана за ухо. «А гонору-то сколько было?» «А мне вот интересно, месье Теодор», — лениво протянула Маша. «Кощей всех бесов убьет или только исполнителей?» «Да вы чё, в натуре!» — заверещал Аристофан, с трудом высвобождая ухо из цепких пальцев деда. «Сперли мы меч, как и договаривались. Только там шухер был, никак с собой вынести его не могли. Так там реально и припрятали, а ночью сходим и без базара притараним меч». «Что за шухер?» — допытывался я. «Мне же потом отчет писать, если что. Надо быть в курсе деталей». «Горох с ментом, да бойцами своими...» «Тоже в подвалы кинулись», — почесал ухо Аристофан, опасливо поглядывая на Михалыча. «Мы еле разминулись с ним. А они как увидели, что меча в натуре уже и нет, так такое палево началось, что шагу не сделать. Мы меч в холстину завернули, да над дверьми на выходе, на притолку и запихнули. Фиг его там искать будут. А ночью мы конкретно за ним исходим. Не переживай, босс». «Ох-охошеньки», — вздохнул я. «А может, в шапке-невидимке сейчас сходим за ним? А, Алена?» «Сложно сейчас, батюшка, раз там тревогу подняли», — покачала головой бесовка. «Там стрельцы на каждом шагу теперь стоять будут. Да и меч тайно уносить. Дедушкин кошель нужен будет». «Зачем?» «Ну так если вещь большая, то шапка ее не скроет, только владелец невидимый будет». Я представил, как по гороховому дворцу плывет в воздухе меч мимо стрельцов и челяди, и согласился, что идея так себе. «Деда, а может, ты в шапке сходишь и в кошель меч запихнешь?» «Да не гони ты волну, внучок», — отмахнулся дед. «Идь загорелось тебе. Ночью Аристофан заберет, а мы ему поможем. А сейчас не гоже туда соваться. Девка верно говорит». Вдруг тихо засмеялся Колымдай. «Ты чего?» «А горох ты еще сейчас назад через глашатаев на площади объявил турнир. Мол, кто с мечом волшебным справится, тому Марьяна в жены. А меча и нет уже». Все заухмылялись. «Мелочь, а приятно. Машуль, у нас сегодня свободное время появилось, так что, если хочешь, можешь к Кнуту Гамсуновичу наведываться. Только к ночи подходи в гостиницу». «Мерси, месье Теодор», — обрадовалась Маша и тут же улизнула. «Аристофан, ты хоть расскажи, как вы дело-то обстряпали. Чего нам там сегодня ожидать, чего опасаться?» «Да там легко, босс», — самодовольно хмыкнул Аристофан. «Мы своими ходами под землей пошли и реально в подвалах царских выскочили. А там тишина, никого, кроме бойцов гороховых. Да и те спят через одного, конкретно. Мы мимо них прошмыгнули и дверь нужную быстро нашли. Правда, с замком пришлось, типа, повозиться». «Как так?» — удивился Михалыч. «Я же вам отмычку хорошую сделал. Да тебе все подробно и обсказал». «Не-не, Михалыч», — выставил перед собой руки Аристофан, — «к тебе без базара, претензий нет. Это боец мой лоханулся. Сначала не с той стороны отмычку запихнуть пытался». «Ишь, бестолочь криволапая», — сплюнул дед. «В натуре, Михалыч», — кивнул Аристофан, обтирая плевок на сапоге о штанину. «Так и запихнул конкретно не с той стороны в замок. Пока вытащили, пока правильно воткнули, слышим, шухер начался». «Короб тот хрустальный быстро взрезали. Спасибо вампирше нашей за алмазики. Хвать меч и дёру. А спереди на нас уже конкретно бойцы гороховские прут. Мы типа назад, а там тупик. Под землю никак не уйти. Не дошли еще до нужного места там, где земля реально поддается. Но меч в холстину завернули и мимо стрельцов по одному просочились к выходу. Уже типа к нужному месту подобрались, а там в натуре на входе в землю пятеро бойцов топчутся. А велено же реально тихо, без убийств типа. Вот мы меч на самом входе из подвалов на притолку и засунули, а сами уж через двор и сюда. И никто вас не заметил, удивился я. Не, босс, довольно заулыбался Аристофан. Мы же конкретно бесы. Конкретно, передразнил его дед. Вот и сообщай сам Кощею батюшке о своем провале конкретно. Михалыч, жалобно заскулил Аристофан, а давай ты ему типа сам скажешь. А еще лучше потом, реально, после ночной операции, а? А я не забуду доброту. Блин, буду, а? Стол пустой, батюшка-секретарь голодный, проворчал Михалыч. А какой доброте, говорю, милай? Так это мы в момент, засуетился Аристофан. Сейчас сделаем, без базара. Дед, ну завтракали же недавно, укоризненно протянул я, едва Аристофан исчез из горницы. Да когда ян-то было-то? Отмахнулся Михалыч. Короче, поесть мне все-таки пришлось. А когда вернулись в гостиницу, так еще раз. Как же, дорога-то длинная была, от Колокольной площади. Аж 20 минут пешком, да и сил еще сколько нужно для ночной вылазки. Кушай, внучек, кушай. А внучку отбиться не удалось, и пришлось потом до ночи валяться, пытаясь уложить поудобнее все съеденное в пузе. Надо молоко себе затребовать за вредность. С булочками.